«Это скитер», — сказала женщина. «Мы вырастили его из жеребенка. Скитер — прекрасная лошадь. Правда, скитер?» И она погладила его бархатистую морду. Скитер прокомментировал ее слова тихим вежливым ржанием и покачал головой. Затем он покинул нас, обошел по периметру свой загон и снова вернулся к воротам, общительно кивая головой в нашу сторону. Мы поняли, что скитер — выдающаяся личность. «Еду в город, ребята, вас подвезти?» — предложил хозяин. Мы согласились и быстро заскочили на заднее сиденье его красного пикапа. Когда мы выехали на шоссе, вопрос задал Пол. «Как вы думаете, у нас здесь хорошо пойдет?» «Выглядит многообещающе», — сказал Стив. «Немножко далековато, быть может, — сказал я, — но, кажется, удача на нашей стороне». На главной улице Пикатоники были высокие тротуары. По обеим сторонам окружали стеклянные витрины магазинов, деревянные фасады домов. Центр городка был длиной в один квартал. Здесь находились магазин скобяных изделий, несколько кафе, представительство фирмы «Вейнфит», автосервис и магазинчик, торгующий дешевыми товарами. Мы высадились из машины в начале квартала, поблагодарили хозяина и направились в кафе за лимонадом. Лето было в самом разгаре, и большие круглые пластиковые термометры на рекламных щитах показывали 95 градусов по Фаренгейту, 35 градусов по Цельсию. Мы заказали себе громадное количество лимонада и принялись изучать потолок и стены. Это была такая же длинная узкая комнатка, каких мы привыкли бывать. С одной стороны находились столики, а с другой — прилавок, зеркало, стеклянные стеллажи, располагающиеся один над другим, и выход на кухню на заднем плане, с круглым вращающимся податчиком посуды в отверстии на стене. Потолок находился на высоте не менее 15 футов и был облицован зеленой жестью с тисненным цветочным орнаментом. Это все напоминало подсвеченное панно в музее, изображающее быт людей в 1929 году, на котором манекены могли двигаться, разговаривать и моргать. Официантка, которая принесла нам лимонад, оказалась очень симпатичной девушкой. Она улыбалась и выглядела совсем как живая. «Ты придешь, чтобы полетать с нами?» — спросил Пол. «А, вы те парни, что прилетели на аэропланах? Я видела, как вы пролетали над городом совсем недавно. Вас двое». «И прыгун», — добавил я. Это было не очень понятно. Мы сделали лишь полкруга над Пикатоникой, а половина жителей уже знала о двух аэропланах, которые приземлились на взлетной полосе. Мы высыпали на стол деньги за лимонад. «Ты придешь к нам, чтобы полетать?» — снова спросил Пол. «Не знаю, может быть». «Она не придет», — сказал Пол. «Почему официантки никогда не принимают наших приглашений полетать?» «Они лучше других умеют судить о людях», — ответил я ему. «И придерживаются правила никогда не летать с людьми, которые носят грязные зеленые кепки». Захватив с собой остатки лимонада, мы направились обратно к самолетам. Мы шли 15 минут, и когда оказались на взлетной полосе, снова почувствовали жажду. В сарае рядом с жилищем свиней стояло несколько тракторов и лежало сено для скитера. Во дворе бегали дети, и не успел Стю улечься на сене, как они прибежали и стали забрасывать его котятами. Недалеко находилась и мать-кошка, и пока мы с Полом болтали со скитером, Стью оказался барахтающимся в сене, которое кишело котятами. Он весело смеялся, и это меня удивило. Стью вышел из своей роли. Я не ожидал, что наш задумчивый и неразговорчивый парашютист способен на такое. Через некоторое время мы с Полом завели двигатели наших аэропланов и разыграли над окраиной города один короткий воздушный поединок. Когда мы приземлились после него, нас уже поджидало 4 машины и нашлось несколько желающих прокатиться. Мы начали свою работу. Но вот я увидел сигнал от Стью. 2 больших пальца вниз, который означал, что пассажиров больше нет. И заглушил свой. Дервин. Пол тоже только что приземлился, и его пассажирка, привлекательная девушка 19 или 20 лет, одетая в немножко длинноватое летнее платье, подошла прямо ко мне. «Здравствуйте», — сказала она, — «меня зовут Эмили». «Привет, Эмили. Я только что приземлилась после своего первого полета на аэроплане и чувствую себя как на небесах. Оттуда все выглядит таким маленьким, но Пол сказал, что если я действительно хочу получить удовольствие, я должна полетать с тобой». Пол думал, что, встречаясь с хорошенькой женщиной, я всегда теряю власть над собой, и, очевидно, Эмили он подослал ко мне, чтобы убедиться в этом. Я посмотрел в сторону Ласкомба. Пол, как ни в чем не бывало, стоял и вытирал пятна на совершенно чистом капоте двигателя. Внезапно он оказался очень занятым своей работой. «Ну, я сейчас покажу ему». «Да, Эмили, наш Пол говорит чистейшую правду. Если хочешь узнать, что действительно представляет собой полет, сбегай вон к тому пареньку в желтом парашютном комбинезоне, купи себе билетик, и мы взлетаем». На мгновение она опустила глаза и подошла ближе ко мне. «Дик, у меня больше нет денег», — сказала она тихо. «Мне трудно в это поверить. $3 — это ничто за полет в биплане. А в наши дни, как ты знаешь, таких немного осталось». «Я уверена, что нам понравится этот полет», — промолвила она кратчевым голоском. «Вы тоже не скупитесь, девушка. Сегодня прекрасный день для полетов. Вы ведь летали с Полом и сами знаете». Но она не торопилась подойти к Стью и заплатить свои $3. Ей было приятно просто стоять, беседовать, подставляя солнцу яркие узоры на своем длинном летнем платье. Как раз в это время вернулся один из наших сегодняшних пассажиров и пожелал совершить еще один дикий рейс. Я учтиво распрощался с девушкой, завел мотор и покатил с пассажиром на взлетную полосу. Проезжая мимо Ласкомба, я медленно покачал головой в сторону Пола, который усердно полировал пропеллер. Мы никогда больше не видели Эмили. Идя по дорожке утром после завтрака, я обратил внимание на то, что на обочине растет множество пурпурных цветов. «Ребята, смотрите», — сказал я, — «это же медовый клевер». «Красиво». «Нет, не красиво, а съедобно. Помните свое детство?» Я сорвал цветок и попробовал на вкус нежные лепестки. В каждой чашечке было по 1/10 капли нектара. Нежный сладкий привкус утра. Стю и Пол тоже сорвали по цветку и попробовали на ходу. «Похоже на сено», — сказал Стю. «Я вас не понимаю, ребята», — сказал я, срывая еще один букет и не переставая жевать нежные лепестки. «Такая сладость растет под ногами, а они проходят и не замечают». Путь от города до нашего аэропорта пролегал через бетонный мост, соединявший два не очень далеких друг от друга берега реки Пекатоника.